Часть вторая. Дневник Великжанина. Начало. 15 по новому стилю, 2 марта 1932 года. Она царит над всем городом, стройная, розовая, жестким каменным своим нарядом с фижмами, опирающаяся на земную твердь государыня. И как царица не принадлежит своей свите, так и башня не принадлежит нашей столице. Она другая, больше, выше, крепче, словно исполин, рожденный в доисторические времена. Да она такая и есть, рожденная до всех нас, до всего этого. Она и сейчас, как на полотне Саврасова, огромная мощь, устремленная ввысь посреди пустынных и заснеженных земель. Чужеродная, неуместная, прекрасная и грозная. Только полнейший безумец, человек, потерявший всякое представление о пространстве, времени и своем месте в этом хронотопе, мог рискнуть и возвести эту громадину в чистом поле. А, впрочем, это и есть наше. Исконно русская. Вспомнить ту же изящную церковку Покрова на Нерли, что во Владимире. Венец творения посреди заливного луга, словно бы и не нужный никому. В весеннюю распутицу не подступиться. Вода лижет плиты у входа. В этом вся Россия. Всегда гораздо создать нечто настолько удивительное, насколько и неприкаянная. К чему? А Сухаревая башня? Конечно, тогда, в годы создания, она была не просто башней, но воротами, встречающими каждого, кто приближался к городу с севера. Не в чистом поле, ясное дело, вокруг нее раскинулись слободы, но в какое они шли сравнение с ней? С ней и без того высокое, да еще на возвышенности земляного вала. Я бы отдал многое, лишь бы оказаться в тех временах и хоть глазком взглянуть на нее, ту грозную ликующую, скорее Брунгильду, чем Цирцею. Иногда мне кажется, что башня — первое мое детское воспоминание. Когда я размышляю о себе маленьком, только-только научившемся видеть и ощущать мир, я думаю не о шелковых рукавах матушкиного платья, не о жаре потрескивающего камина и не о крепких пальцах Матрены Семеновны, моей доброй няньки. Я думаю о ней, о башне. Как увидел ее впервые, ехали тогда говеть в Лавру, и как она меня потрясла. Самая первая любовь моя, которая осталась горячей любовью на всю жизнь. Люди вокруг меня сменились, страна сменилась, что и не узнать. А башня, вот она, стоит, как ни в чем не бывало. И так ей смешны все наши перемены, что я почти вижу ее лукавый прищур. Колдунья среди трамвайных перезвонов. Я помню ее, когда ее верхушку еще венчал двуглавый орел. Я помню ее сизой, грозовой тюремщицей, облепленной снегом, и легкой задорной любовницей в пеньюарно-шелковых рассветных лучах июня. Проходил мимо сегодня, остановился, как это часто водится за мной, и таращил глаза, пока меня извозчик не окликнул. Какая-то баба, по всему увидать, что вчера из деревни, платок до глаз намотан, юбка вся в брызгах, с темным намокшим подолом, из корзины синюшные куриные лапы торчат. Рядом со мной стояла и тоже любовалась. По-своему. Ладони к глазам приставила, чтоб солнце не слепило, и все причитала. «Батюшки, вот ведь громадина-то какая! Это ж надо!» Потянулась было ко лбу перекреститься, но зыркнула на меня опасливо и опустила руку. Тогда я решил ее не смущать и пошел прочь. И все думал, Почему она хотела креститься? Что такого внушила ей башня? Что зашевелилось в этой боязливой и суеверной крестьянской душе? Может быть, она припомнила когда-нибудь слышанные байки о чародее и алхимике Якове Брюсе и его дьявольской башне, взлетающей в исчерканное вороньими стаями небо? О, эти городские легенды, от которых кровь стынет в жилах! Я и сам, бывало, затаивал дыхание, когда Матрена Семеновна рассказывала мне об этом. Мороз ткал белые саваны по окнам. Я прикладывал ладонь к колючим стеклам и ждал, пока не оттают под моей кожей. А нянька вполголоса начинала, сдавшись, наконец, моим мольбам, слушать эти истории мне никогда не наскучивало. Давным-давно... Когда давно? Когда тятя был маленький? Не перебивай, Миша, нехорошо. И нет, никогда ваш батюшка был маленьким, а намного раньше, когда даже ваш дедушка и прадедушка еще не родились. Так вот, жил тогда в Москве один колдун, Яков Брюс. Обитал он на самой верхушке башни, и было у него там много всяких чудес. Книги с заклинаниями волшебными, пузырьки с живой и мертвой водой. Даже дракон жил. Однажды царь Петр приехал к нему и говорит: «Ну, показывай, дорогой мой друг, что у тебя тут интересного? Чем удивишь?» И позвал Брюс свою прислужницу. Заходит в комнату девица, красоты небывалой, и смотрит скромно, и на стол яство ставит. Глаза черные, коса в мою руку толщиной, и прямо до пят. А уж лицо! Один раз взглянешь, так до смерти и будет перед тобой стоять. А царь Петр смотрит на нее во все глаза, налюбоваться не может. И стал он Брюса уговаривать, чтобы тот прислужницу свою к нему в Петербург во дворец отпустил, подарил, так сказать. А Брюс говорит: «Ваше Величество, нет у меня никакой прислужницы». «Да как же нет?» — удивляется Петр Алексеевич. «Вот она ходит, да не ходит, а словно бы порхает». Тогда Брюс пальцами щелкнул, прошептал что-то, и девица пропала, растворилась в воздухе, и только несколько птичек взлетели с того места, где только что она была. «А куда она делась?» — спрашивал я, не в силах усидеть на месте, и теребил руку няни. «В том-то и дело, что некуда ей было деться. Говорят, это была сама душа Сухаревой башни. В городе ее прозвали с тех пор Сухаревой барышней». «А зачем царю нужна была девушка? У него же царица!» Помню до сих пор, с каким мастерством и деликатностью Матрена отвлекла меня от вопроса о царице и прислужнице, начав рассказывать о железной птице, которую Брюс мастерил в подземельях и на которой летал в гости к царю в Петербург и по другим своим надобностям. Я заметил тогда, что кормилица не ответила на мой вопрос, но я был довольно покладистым ребенком и решил не донимать ее. Это потом уже я узнал, что Брюс вовсе не был колдуном. Таким сделали его недалекая молва и городские сплетни темных людей. А был он ученым, русским шотландцем Яковом Вильямовичем, родившимся в немецкой слободе в Лефортове, астрономом и физиком, переписывался с Лейбницем и учился, говорят, у самого Ньютона. И Сухаревой барышней звали не дух, обитающий в каменных переходах, а саму башню, раз за разом обручая ее с кремлевской колокольни Ивана Великого, видно, из непременной русской страсти всех сосватать и переженить. Что ж, я могу это понять. Она и сейчас грозная доминанта этой части города. И если бы оба строения были одушевленными, боюсь, Ивану Великому ни за что было не сладить с такой своенравной невестой. Теперь я все чаще размышляю о том, какие причины заставили меня выбрать архитектуру своим призванием. Я смотрю на молодое поколение, моих слушателей курса истории и теории архитектуры, сперва во ВХУТЭМАСе, теперь в архитектурном, и вспоминаю себя, юнца, бредившего зданиями. Примечание. ВХУТЭМАС – высшие художественно-технические мастерские в Москве в 1920-1930 годах. С 1926 года в ХУТЭИН. Мои теперешние студенты мыслят категориями, лозунгами, им подавая что-нибудь утилитарное, практичное. И хотя попадаются исключения, даже эти светлые головы принижают достоинство классики и возвышают недавние творения конструктивистов. Да, ребята из ОСА взбудоражили молодые умы, этот безудержный полет фантазии, эти спирали, цельные металлические конструкции, максимально облегченные и довольно техногенные, кажутся порой верхом человеческой инженерной мысли. Примечание. ОСА – объединение современных архитекторов, творческая организация архитекторов-конструктивистов, братья Веснины, Гинзбург, Татлин. Конец примечания. Художественность нынче не в фаворе. А я – человек, что называется, старой школы. В юности все, что когда-либо соорудил род людской, казалось мне чудом. Не только пирамиды или соборы с дворцами, но даже обычные жилые дома. Не землянки ведь? Не гнезда птичьи из веточек и плевков, а настоящие каменные колоссы, выверенные, рассчитанные, не только предназначенные для житья-бытия, но и для души, духа, красоты. На это не способно ни одно живое существо, кроме человека. Конечно, я не говорю об избах, но даже деревянные терема стоили неимоверных усилий, замыслов и трудов. Не знаю, откуда пошло это увлечение мое. Может, даже от рассказов Матрёны про башню или от самого вида ее, так меня поразившего. Или, может, в голове что-то перещелкнуло, когда я увидел на Якиманке сказочный дом-шкатулку. Навехонький! Только тогда выстроенный особняк игумного, о котором ходили всякие россказни. Это сейчас в нем институт мозга, и я не могу пройти мимо без мысли о том, что там, в дальней комнате под замком, в какой-нибудь стеклянной банке с формалином, плавает выдающийся мозг нашего вождя и много еще каких других мозгов, теперь уже совершенно бесполезных. Только если ученым не удастся разгадать их экстраординарность с помощью микроскопов. А тогда это был мифический дом-ларец, в котором пол устелен золотыми червонцами, а в стене замурована неверная красавица, изменившая хозяину с другим и дорого за это поплатившаяся. Москвичи моих эстетических восторгов отчего-то не разделяли. Говорят, большое было недовольство от его внешнего вида. А зодчий Поздеев якобы даже от этого не то повесился, не то отравился, не вынеся осуждения. Эта история потрясла меня. Я проплакал 2 дня от обиды и жалости к бедному архитектору. Впрочем, потрясало меня в то время многое. Я рос впечатлительным и болезненным ребенком, и каждый выход из дома становился для меня приключением. Все, что я видел за порогом, западало мне в мысли надолго, и во времена долгих простуд и горячек не было иного развлечения, как, обложившись книгами и альбомами, откинувшись на высокие подушки в жарко натопленной комнате, рисовать по памяти любые дома и места. После смерти моей дорогой матушки я стал разбирать сундуки с разным добром и наткнулся на один, до половины наполненный этими чертежами, рисунками и набросками, сделанными еще не твердой рукой. Оказывается, она все это хранила. Да, книги, издания. Они остались со мной на всю жизнь и определили того, кто я есть сейчас. В бытность гимназистом и тем более студентом я провел столько дней на Сухаревской толкучке, что и не сосчитать. И опять она, башня, следила за мной зорким оком часового циферблата, пока я продирался, распихивая толпу локтями от одной палатки букиниста к другой. Она словно проверяла, не сбился ли я с пути, следую ли по той дороге, на которой она вывела меня. А сколько сокровищ таили тогда развалы вокруг нее! Посреди рыночного шума и гамма я, да и каждый, кто туда забредал, чувствовал себя искателем клада, который только и ждет, чтобы прыгнуть мне в руки. Я, конечно, не говорю о подделках, их там было навалом, но у меня хватало ума, чтобы не поддаваться на уговоры и не приобретать нового «Репина» в кавычках, колье с бутылочным стеклом вместо изумрудов и скифское серебро и злато из старой латуни, меди, мельхиора и бог знает чего еще. Или просто не хватало свободных денег, чтобы прикупить что-то эдакое сверх моих скромных нужд. Словом, меня тогда интересовали только книги. Я перебирал их затертые корешки, выискивая какую-нибудь диковинку, или брал из протянутых рук торговца учебник, найденный по моему недельной давности заказу. История, философия, искусствоведческие записки. Именно там был куплен мой любимый иллюстрированный альбом с видами Венеции, с отличными фототипиями. С ним я почти не расставался и листал каждый вечер. Увесистый том «Построение частей зданий» раскрыл мне премудрости способов проверочного расчета и определения размеров конструкций. К тому же он содержал 24 хромолитографированных таблицы с чертежами. Томик Вольтера в кожаном переплете достался даром, и то только потому, что я поймал за руку щипача, проворно обчищающего карманы какого-то господина в котелке. И тот в благодарность велел мне выбирать любую книгу с прилавка. И пока я шел во свояси, меня прошибал пот при каждом резком вскрике. Мне чудилось, что обиженный неудачей вор вот-вот хватит ладонью по моему худому плечу, осклабится, сверкнув фиксой, и выместит всю гамму чувств на мне. А на самом деле его верно уже и след простыл. Что-то сегодня потянуло меня на ностальгию. Вот и моя Идалия Григорьевна ворчит, велит гасить лампу и идти спать. За все эти годы супружества, подумать только, в будущем месяце будет 19, надо бы не забыть. Она так и не смирилась, что ночами мне хочется сидеть и размышлять в тишине и чтобы никто не тревожил. Она ворочается и ждет меня в постели, покашливает, намекая, что не спит, а потом встает, и я слышу не то стуканье, не то шарканье ее комнатных туфель по паркету. Я сижу за шторкой, она все ближе и ближе. «Еще минутку», — сказал ей, а тетрадку прикрыл чертежами, будто работаю. Жена не любит, когда я веду дневник, ее это нервирует. Сейчас она вздохнула, тяжко, но отчитывать не стала. Наверное, боится за мое сердце. Под вечер опять давила и стискивала. Кажется, будет снегопад. Доктора велят побольше отдыхать. Да, еще минуточку. Была какая-то мысль. Ах, да, ностальгия. Все это от того, что теперь так стремительно меняется мой город. Сегодня опять собирались, заседали всем комитетом, спорили до сиплых глоток. Тема все та же. Новая Москва, большая Москва, как ни назови. Что где расширять, что где сносить и застраивать. На душе неспокойно. Прожектов много. Толковых мыслей много. Согласия только нет и быть не может. У каждого свой взгляд. Народу много, в том числе мыслящего, хотя и не все попадают в эту категорию. Однако Москва одна, и неплохо бы это осознавать».